28 июня. Вчера ткнула наугад и нашла ответы на свои вопросы. Священник Александр Ельчинин. Нет случайных встреч. Или Бог посылает нам нужного нам человека, или мы посылаемся кому-то, Богом неведомо для нас. Никакой роман не может заменить брак. В романе люди являются в пышности и расцвете, но все же не самими собой. В романе открывается призрачная, приукрашенная действительность, и жизнь каждого из двух непременно поза, хотя бы и простительная и невинная. Только в браке возможно полное познание человека. Чудо ощущения, осязания, видения чужой личности. И это так же чудесно и единственно, как познание Бога мистиками. Вот почему до брака человек скользит над жизнью, наблюдает ее со стороны, и только в браке погружается в жизнь, входя в нее через другую личность. Это наслаждение настоящим познанием и настоящей жизнью дает то чувство завершенной полноты и удовлетворения, которое делает нас богаче и мудрее. И эта полнота еще углубляется с возникновением из нас, слитых и примиренных, третьего, нашего ребенка. А вот сегодня он же. Что умножает в нас духовную силу? Преодоленное искушение. Вот ступени, по которым грех входит в нас. Образ, внимание, интерес, влечение, страсть. Плохо не иметь дурные помыслы, а поддаваться им. В них мы не вольны, такова наша природа, омраченная грехом. Помыслы имели и святые. Наше вольное следование помыслам или борьба с ними – вот где наша победа или поражение. Невозможно всегда находиться в состоянии духовного подъема. Бог попускает перебои. Предоставим нашему сердцу идти так, как Бог его ведет. Не особенно скрывайте от товарищей свою религиозность. Неожиданно вы можете встретить людей сочувствующих, вопрошающих, заинтересованных. Одним словом, не старайтесь скрывать перед людьми свою истинную сущность под общей маской легкомыслия и пустоты. Я под впечатлением от посещения твоей страницы на iLife Journal. Наконец-то узнала, под каким ником тебя искать. Шерлок отдыхает. Читаю твой дневник. От сегодня и до конца прошлого года. Дрожала и билась в ознобе от предвкушения чего-то важного. Вот сейчас я узнаю, что ты обо мне подумал. Страшно было прочесть, но хотелось ясности. А ничего. Пишешь о ремонте, о похмелье, о проблемах в ГАИ, о мотошколе, о правах и фильмах, о хорьках и спорте, о политике и музыке. Ну а личном? Запись от 12 мая закрыта для посторонних глаз. 24-го крайне нейтрально. Может, зарегистрироваться, добавиться под чужим именем и почитать? Не хочется быть подлым. Стихи, которые выложил там, не скидывал мне. Надрывно, болезненно, много о любви, особенно к некой А.Н. И я не хотела читать, хотя добавленные они аж в 2005 году. Явно остались в другой жизни. Но все равно неприятно. Не хочу этих женщин-призраков. Тебе было 29, значит, моя чумовая влюбленность не редкость. Нашла там и девушку, из-за которой ты теперь не любишь слово «молодец», потому что она его так произносила. «Ну ты молодец!» Она теперь в Америке на ПМЖ. Все-таки ты и тянешься к отношениям, и не только интимным. Но при твоем ритме жизни вообще непонятно, когда общаться и когда вы с женой виделись. Семья ваша осталась без Даши 7 марта сего года, и ты написал «Пусть ей будет хорошо». По поводу смерти Харька выплеснул больше эмоций. Меня порадовало, что ты не стеснялся признаться, что плачешь, и позабавило, что делаешь для рук ванночки из календулы, потому что от такой работы кожа огрубела и пальцы болят. Еще одна убила. В анкете для знакомств пишешь, что у тебя есть ребенок. Зная о твоей привычке называть Харька дочкой, можно предположить, что прикольнулся. А вдруг нет? Где он тогда? Что с ним и кто его мать? Неужели ты совершенно вычеркнул его из жизни? Господи, ну почему меня-то это должно волновать?